В узком оконном проеме купольного барабана появилось мужское лицо, заросшее густой бородой. Сосредоточенно сдвинув брови, человек смотрел вниз, на распалубку храма. За его спиной угадывались фигуры еще нескольких людей. Все они были чем-то похожи друг на друга. По-крестьянски одинаково серьезные лица, густые бороды, полоски кожи на лбах, крепко схватывающие длинные волосы. Мужчина, стоявший у окна, что-то коротко сказал товарищам и осторожно вылез наружу, ступив на распалубку. Теперь стало заметно, что он подпоясан веревкой, которая тянулась за ним, исчезая в одном из окон купольного барабана. Он двинулся по кровле, цепко глядя под ноги. Подойдя к нужному месту, остановился, присел на корточки, по-хозяйски пощупал кровлю рукой. Видимо, из окна его окликнули, потому что мужчина обернулся и утвердительно кивнул головой, продолжая что-то отгибать крепкими пальцами. Из окна показался еще один человек. В руках он держал деревянный плотницкий ящик с длинной ручкой. Стоя перед окном мастерской на последнем этаже своей квартиры дома на набережной, Иофан отчетливо видел храм Христа Спасителя, расположенный чуть левее, и человека с инструментами, идущего по распалубке, к своему старшему товарищу. Отраженный золотом купола, в глаза Иофану, будто подмигивая, брызнул яркий луч, и одновременно в глубине квартиры послышался дверной звонок. Через несколько секунд тишину нарушил приветливый женский голос, прерываемый смущенным мужским баритоном. «Соломон», — определил Иофан, и поспешил из мастерской навстречу. У входной двери жена архитектора, Ольга Мещерская-Руффо, улыбаясь, слушала человека лет 40 с жидкими рыжими волосами, которые, завиваясь, едва держались на его лице, образуя некое подобие бороды. Очки с сильными линзами многократно увеличивали глаза, отчего те казались неестественно огромными, а их выражение делало безнадежно виноватым все лицо. Человек, улыбаясь, что-то говорил Ольге, безуспешно стараясь зацепить носком левой ноги калошу на пятке правой. При этом человек почему-то ни за что не хотел поставить трость, а держал ее в руках, что никак не прибавляло ловкости его движениям. Рядом суетилась домработница Иофана Шурочка, женщина лет 60, пытающаяся помочь мужчине в его нелегком занятии. «Здравствуй, Соломон!» — громко приветствовал друга Иофан от двери. Вот, беспомощно приземлился на вторую ногу Шапира, так и не сняв злополучной калоши. «Решил прийти вовремя, а выяснилось, ты опять заманил меня на обед. Тебе что, не нравятся обеды? Позволь, позволь, я этого не говорил. Просто должны же быть какие-то приличия, в конце концов. Неприлично в твои годы оставаться неженатым, дорогой. Все остальное прилично». «Оленька», — обратился Шапира к Руффо, — «ваш супруг опять меня попрекает». «И чем? Свободой. Самым главным завоеванием человеческого духа». «Не спорьте, аппетит пропадет», — вмешалась Ольга. «У нас все готово, можем садиться». «Сначала в мастерскую», — скомандовал Иофан. Шапира, освободившись наконец-то от калош, засеменил следом за хозяином. Тот двигался, не оглядываясь, энергично пересекая просторные комнаты по пути в мастерскую, говоря на ходу, поэтому Шапира старался не отставать от товарища, чтобы не пропустить что-то важное. «Ты без восторга отнесся к моему двухъярусному решению дворца, в котором скульптура располагалась перед зданием, замыкая композицию всего комплекса. Но сейчас в работе уже принципиально новый вариант. Я остановился на силуэте, устремленном ввысь и имеющем не квадратное, а скругленное сечение при пирамидальном сокращении ярусов кверху. А Сталину понравилась идея размещения скульптуры в проекте Бразини, работа которого тоже допущена к заключительному этапу. Совершенно ясно, что, предлагая свое решение, Бразини думал о величии, которое заключено в римской архитектуре. Они вошли в мастерскую, остановились у макета дворцового комплекса, который занимал целый угол, соседствуя с фотографиями и фрагментами скульптур. Часть макета, где было расположено само здание Дворца Советов, прикрывала материя. «Но мы не Италия», — продолжал архитектор. «Я хочу знать твое мнение». Иофан сдернул с макета покрывало и отбросил его в сторону. Некоторое время Шапира стоял молча, обозревая фигуру вождя, которая возвышалась на самом верху, составляя четвертую часть высоты всего здания. Затем снял очки, достал из кармана платок и стал тщательно протирать стекла. «И до какого же размера вырастет вождь мирового пролетариата?» — тихо спросил Шапира, не глядя на друга. 120 метров, — нехотя ответил Иофан. «Угу. При 300-метровой высоте всего здания, — не скрывая иронии, договорил Шапира, — Вавилонская башня с вечной темой вторжения в небо». Он шумно вздохнул. «Значит, стране нужно именно это. Что ты имеешь в виду?» Шапира надел очки и глянул на Иофана, стоящего спиной к окну, но, заметив на распалубке храма мужиков, латающих кровлю, шагнул мимо архитектора к подоконнику и остановился, глядя на них. «Недавно умер профессор Леви», — как показалось Иофану, нехотя заговорил Шапира. «Если ты не знаешь, он занимался исследованием Древней Москвы. После его смерти оказалось, что он завещал все свои архивы и труды мне. В свое время его тему признали чуждой. Получилось, что исследования никому не нужны». Иофан вернул покрывало на место будущего творения. «Что у тебя за манера отвечать на вопрос от царя Гороха?» — раздраженно произнес он. «Можно мне продолжить?» «Я перенес все его рукописи, рисунки и чертежи домой, раскладывал по полкам своей библиотеки, и мне было печально. Стране не нужны труды ученого. Вдумайся, еще раньше стали не нужны храмы. А с чего все начиналось? Ты помнишь? Давай обойдемся без Ветхого Завета. Мы уже давно без них обходимся. И без Ветхого, и без Нового. Заветы мы заменили советами. Соломон. Вначале стало необходимо, чтобы люди перестали верить во что-то, во имя веры кому-то. Я все время думал, почему. Теперь понял». Шапира повернулся к Иофану, глядя ему в глаза, ткнул пальцем в сторону макета. «Стране нужно вот это». Шапира ждал, что Иофан начнет спорить. Это означало бы, что архитектор попросту заблуждается. Они всегда спорили, так как каждый искренне верил в свою точку зрения и стремился убедить в этом товарища. Доводы, желания и силы приходят только от искренности. Но, к удивлению Шапира, Иофан поправил кусок материи, съехавший с макета, и, подойдя к двери, сказал, не поворачиваясь: «Идем обедать». Стол, как всегда, накрыли в гостиной. Пока ели суп, не произнесли ни слова. Ольга почувствовала, что между приятелями в мастерской что-то произошло. Тоже молчала, пытаясь найти повод, чтобы оставить мужчин наедине. Когда Шура унесла пустые тарелки на кухню, Ольга тут же поднялась. Шурочка до сих пор боится газовой плиты. «Зачем тебе это, Боря?» — заговорил Шапира, как только жена архитектора вышла. «Изволь выражаться яснее. Твой талант выше всех этих штучек. Его непростительно разменивать на поделки вроде пьедесталов для скульптур, предназначенных к выставкам». В прихожей раздался звонок, послышались голоса, приглушенные закрытой дверью. «А учиться на архитектора, чтобы потом работать в синагоге, простительно?» — вспылил Иофан. «Нечего сказать, Соломоново решение. Я делаю вывод, что конкретно о проекте ты сказать ничего не можешь». «Можно и конкретно. Тебе не приходило в голову, как фигура вождя будет смотреться снизу?» Шапира подождал ответа, но Иофан молчал. «Что вообще человек, стоящий внизу, увидит наверху? Манжеты на брюках вождя, шнурки на ботинках, руку, указывающую путь в светлое будущее. Подозреваю, что ответ на эти вопросы ты знаешь и без меня, пресловутый огромный ленинский лоб точно никто не увидит. Он будет скрыт низкими облаками. Могу задать вопрос практического порядка. Ты не считал, какое количество дефицитной стали уйдет на такое сооружение? Может, это тебя отрезвит? Иофан отшвырнул от себя вилку. Что же касается моего Соломонова решения, то ты напрасно иронизируешь. У него есть свой смысл, продолжал Шапира, не реагируя на вспышку товарища. Какой же? Я в своей жизни никогда не буду делать то, что нравится другим и не нравится мне, Борис. Дверь приоткрылась. Ольга осторожно заглянула в гостиную. «Извините, Боря, там человек принес какие-то документы. Я проводила его в твой кабинет». «Иду», — отрывисто бросил Иофан, и, дождавшись, пока жена снова закроет дверь, поднялся со стула. «Если бы ты знал, Соломон, как не к месту сейчас твои сентенции. Ты осквернишь себя этим несуразным сооружением», — решительно проговорил Шапира. «Иди к черту!» Иофан вскочил со стула, сорвал с себя салфетку и вышел, хлопнув дверью. Какое-то время Соломон неподвижно сидел за столом, прикрыв глаза. Еще никогда за время их дружбы он не чувствовал такого непонимания со стороны Иофана. Чем убедительнее были доводы, тем яростнее сопротивлялся его друг, заменяя аргументы громкостью голоса. Шапира знал, что рано или поздно этот момент наступит. Шапира постарался взять себя в руки. Затем снял белоснежную салфетку, заправленную за воротник рубашки, аккуратно положил ее на край стола, уставленного хитроумными столовыми приборами, тихо произнес: «Я так и сделаю». Иофан внимательно читал удостоверение, которое Артюхин терпеливо держал перед его глазами. «Садитесь», — Иофан указал сотруднику на кресло, сам сел к столу. «Только скажите, как мне к вам обращаться?» «На ваше усмотрение». «Хорошо, товарищ сотрудник». «Жена говорила про какие-то бумаги». Артюхин молча положил перед архитектором папку и только после этого сел в предложенное кресло. «Вас предупреждали о них в Кремле. Привязка к месту, кажется, это так называется у архитекторов». «Да, именно так это называется». Иофан взял папку, выдвинул ящик стола. «Вы должны ее просмотреть», — вмешался Артюхин. «Сейчас? Зачем?» «Таков порядок. Вы должны просмотреть каждый лист в моем присутствии. Их немного». Иофан раскрыл папку, стал вынимать документ за документом, откладывая в сторону просмотренный лист. На каждом листе ярко чернела печать «Хозяйственный отдел ОГПУ». Последним документом в папке оказалась большая фотография, сложенная изображением внутрь. Снимок состоял из четырех отдельных фрагментов, склеенных с обратной стороны. Каждый фрагмент имел размер печатного листа. Иофан догадался о том, что именно изображено на фото, поэтому разворачивать не стал. 23. Поднявшись с кресла, Артюхин достал из кармана листок, положил его на стол перед хозяином. «Распишитесь, пожалуйста», — сказал он, и, увидев удивленный взгляд Иофана, пояснил. «Обычная процедура работы с секретными документами. Папка предназначена только для вас. В случае утери, ознакомления с каким-то документом постороннего лица, пропажи любого документа, вы должны немедленно позвонить по телефону. Он вот здесь, на папке указан. Но будет спокойнее, если ничего этого не произойдет, Борис Михайлович». «Уже догадался», — Иофан недовольно расписался, протянул расписку чекисту. «Я должен еще что-то?» «Нет, это все». Артюхин спрятал бумажку в карман. «Не удивляйтесь, пожалуйста, если увидите меня в стенах своего института». «При чем здесь институт?» — удивился Иофан. «Вы же знаете, в конкурсе участвует много иностранных граждан, а все материалы сходятся у вас в институте. До свидания». Едва за Артюхиным закрылась дверь, как вошла Ольга. «Ушел Соломон». Иофан встал из-за стола, подошел к окну, за которым, как и в гостиной, был виден храм. Рабочие успели снять старый лист железа, который лежал неподалеку, теперь закрепляли на его место новый. «Что произошло, Боря?» «Ничего. Обедайте без меня», — ответил Иофан, по-прежнему глядя в окно. Ольга открыла дверь, но в последний момент остановилась и решительно произнесла: «Прости, если я вмешиваюсь не в свое дело, но мне кажется, он больше сюда не придет». Взявшись обеими руками за шторы, Иофан резко задернул их. Если диакона не затянул водоворот гражданской бойни, и ему удалось выжить, он не должен быть далеко от родных мест, так рассуждал Ледневский. О смерти священника даже не хотелось думать. Следовало как можно быстрее побывать по всем адресам, указанным в списке. Внимательно изучив карту, Ледневский пришел к выводу, что за один день удастся побывать только по одному адресу. Как правило, действующие церкви оставались в местах, удаленных от железной дороги. От станции наверняка придется идти пешком. Ледневский начал с самых дальних и неудобных адресов и быстро понял, что ненамного преувеличил предполагаемые трудности. Дважды ему пришлось ночевать в лесу, попутчиков на телегах в сторону станции в одном случае и к паромной переправе в другом не нашлось, а кого-то нанимать, а уж тем более проситься на ночлег, он не хотел, опасаясь вопросов, на которые пришлось бы отвечать. Постепенно дошла очередь до мест, находящихся поближе к столице. По одному из таких адресов Ледневский ехал сейчас в пригородном поезде, стоя в тамбуре. Поезд уже подходил к станции. Вместе с толпой пассажиров Ледневский сошел на перрон. Пропустив поток, достал список, который знал почти наизусть. Рядом с названием станции стояло название села, где располагалась церковь — Ряховское. Более половины адресов в списке были уже вычеркнуты. Сейчас в списке кружком был обведен сегодняшний пункт назначения, название которого Ледневский прочел на табличке, видневшейся за ветками деревьев, окруживших перрон. Станция Черная. С перрона в разные стороны уходило несколько тропинок, которые, теряясь за деревьями, выныривали на простор проселочными дорогами. По какой из них надо идти, следовало уточнить. Заметив явно городскую жительницу, остановившуюся с двумя детьми, чтобы поправить на них одежду, Ледневский обратился с вопросом к ней. Та не сразу поняла, что именно он ищет. Пришлось назвать цель поиска. Женщина удивленно вскинула брови, показала на одну из дорог и поспешила за большинством пассажиров прибывшего поезда. Присмотревшись, Ледневский разглядел цель своего пути. Впереди, в далекой низине, среди неясных кубиков деревенских домов, угадывалась церковь. Ледневский перешел пути и размеренным шагом двинулся прочь от станции. Папки, которые по списку отбирались для переноса в архив, уже заполнили все три подоконника, а на очереди был еще целый шкаф. Секретарь Иофана посмотрела на часы и слегка приоткрыла дверь в кабинет директора. Она делала так всегда, если совещание длилось больше часа. Из образовавшейся полоски света вместе с гулом голосов в приемную заполз табачный дым и стал медленно захватывать новое пространство. Пришлось переложить папки с подоконников на кресло и распахнуть оконные рамы. Робко приоткрылась входная дверь. В проеме показалась женщина, на лице которой застыло выражение безнадежности. Образовавшийся сквозняк стремительно поволок дым в открытые окна. «Верочка, там еще не закончили?» — обратилась женщина к секретарю. «Не волнуйтесь, Елена Григорьевна, я Борису Михайловичу обязательно напомню». «Извините», — Елена Григорьевна поджала губы, понимающе кивая головой, и исчезла. Надо было приниматься за второй шкаф, длиной в целую стену. Вера подошла к столу, выдвинула верхний ящик и из глубины достала ключ. Перед тем, как задвинуть ящик, она дотронулась до старой лошадиной подковы, лежащей в небольшой картонной коробке. Она делала так всегда, если ей случалось открывать ящик. С одного заостренного края у подковы не хватало несколько сантиметров. Этот краешек уже блестел, так часто она к нему прикасалась. Но необходимо напомнить счастью о том, что оно должно прийти к обладателю старой подковы, все еще не отпало. Слушая одинаково жизнерадостные голоса, льющиеся из бодрого репродуктора, разговоры сослуживцев, заглядывая в газеты, Вера удивлялась, почему счастье стало измеряться количеством переплавленного, перепаханного, надоенного и возведенного. Ей казалось, поведая она кому-то из знакомых о том, что, по ее мнению, является счастьем, то в ответ не нашла бы понимания. То время, когда она еще ребенком вместе с дедом ухаживала за раненым, казалось ей куда более наполненным смыслом, чем теперешние годы осатанелого созидания. От его мундира с пулевыми отверстиями, заботливо выстиранного, заштопанного, отглаженного и упрятанного бабушкой на самое дно сундука, с внутренней стороны крышки которого совсем не императорским взглядом смотрел Николай II, исходило что-то благородное и красивое, неуловимо связывающее с огромным отрезком жизни, существовавшей задолго до ее появления на свет. Может, потому и заворожили стихотворные строчки, составленные слов призыва, которые поручик произносил в болезненном бреду «За веру царя и отечества». Вместе с непонятными группами цифр они составили неразгаданную, манящую в прошлое тайну. Подойти к шкафу Вера не успела. Голоса в кабинете стали громче, послышался звук отодвигаемых стульев. Дверь кабинета стремительно распахнулась, выпуская из недр табачного тумана участников затянувшегося совещания. Выходили шумно, громко переговариваясь. Подождав, когда последний человек покинет кабинет, Вера заглянула в дверь. Иофан сидел за столом, держа папиросу в зубах и отрешенно глядя перед собой. Рядом стоял нетронутый стакан чая в подстаканнике, на блюдце куски сахара. Длинный стол был уставлен такими же стаканами с коричневыми разводами на белых блюдцах. «Борис Михайлович», — осторожно произнесла Вера, — «Синельникова просила вас зайти к скульпторам». Голос секретаря вернул его к жизни. Иофан энергично встал с кресла, начал просматривать лежащие перед ним бумаги. «Спасибо». «Вы не забыли про четверг?» — решилась напомнить Вера. «Что в четверг?» «Я хотела съездить в деревню». «В деревню?» Иофан поднял голову, как будто впервые увидел Веру и застыл с документом в руке.